расколота и темнота. Не былиц о том, что вновь вернется все. А мне бы лиц этих лиц счастливых не замечать в упор. Просто первая зима моя без тебя. Первая зима моя после тебя. Первая зима, первая такая глупая зима, где я сама. С Новым годом, земля, с Новым годом меня. Холодно, холодно так, там, где нет любви. Комната укромного дня и магазины витрин. Ну, а мне бы лишь разобрать те слезы, а где лишь снег по щекам. А я не там, да что это? Ведь я же счастлива вроде бы так. Просто первая зима моя без тебя. Первая зима моя после тебя. Первая зима, первая такая глупая зима, где я сама. С Новым годом, земля, с Новым годом меня.